чтоб не знали они, что Европа вдвое сильнее России, если б даже та и Константинополь держала в руках своих, что Россия чрезвычайно сильна только у себя, дома, когда сама защищает свою землю от нашествия, но вчетверо того слабее при нападении. О, все это они знают отлично. Но морочат и продолжают морочить всех и себя самих, единственно потому, что там у них, в Англии, есть несколько купцов и фабрикантов, болезненно мнительных и болезненно жадных к своим интересам. Но ведь и эти знают отлично, что Россия, даже при самых благоприятных для себя обстоятельствах, все-таки не осилит их промышленности и торговли, и что это еще вопрос веков. Но даже малейшее развитие чьей-нибудь торговли, малейшее чье-нибудь усиление на море, и вот уже у них тревога, паника, тоска за барыш. Вот из-за этого-то вся цивилизация вдруг и оказывается пуфом. Ну а немцам-то что? Пресса-то их чего всполошилась? А этим то, что Россия стоит у них за спиною и связывает им руки, что из-за нее они упустили своевременный момент свести с лица земли Францию уже окончательно, чтобы уж не беспокоиться с нею вовеки. Россия мешает. Россию надо вогнать в пределы. А как ее вгонишь в пределы, когда с другого бока еще цела Франция? Да Россия виновата уже тем, что она Россия, а русские тем, что они русские, то есть славяне. Ненавистно славянское племя Европе. Дескать, рабы, а у немцев столько этих рабов. Рабы, пожалуй, взбунтуются. И вот 18 веков христианства, очеловечивания, науки, развития оказываются вдруг вздором. Чуть лишь коснулась до слабого места басни для школьников азбучным нравоучением. Но в том-то и беда, в том-то и ужас, что это последнее слово цивилизации, и что слово это выговорилось, не постыдилось выговориться. О, не выставляйте на вид, что и в Европе, что и в самой Англии поднималось общественное мнение протестом, просьбой, денежными пожертвованиями избиваемому человечеству, но ведь тем еще грустнее. Все это частные случаи. Они только доказали, как бессильно они у себя против всеобщего, государственного, своего национального направления. Вопрошающий человек останавливается в недоумении. Где же правда? Неужели и вправду мир еще так далеко от нее? Когда же пресечется рознь? И соберется ли когда человек вместе, и что мешает тому? Будет ли когда-нибудь так сильна правда, чтобы совладать с развратом, цинизмом и эгоизмом людей? Где выработанные, добытые с таким мучением истины, где человеколюбие? Да и истина ли уж это полно? И не одно ли они упражнение для высших чувств, для ораторских речей или для школьников, чтобы держать их в руках, а чуть дело, настоящее дело, практическое уже дело, и все по боку, к черту идеалы. Идеалы вздор, поэзия, стишки. И неужели правда, что жид опять везде воцарился? Да и не только опять воцарился, а и не переставал никогда царить. Глава четвертая. Что на водах помогает? Воды или хороший тон? Эмс я описывать не буду. К тому же на русском языке существует подробнейшее описание Эмса. Например, книжка доктора Гиршгорна «Эмс и его целебные источники», изданная в Петербурге. Там все можно почерпнуть, начиная с медицинских сведений об источниках до самых мельчайших подробностей об жизни в отелях, об гигиене, прогулках, местоположении и даже о публике Эмса. Что до меня, то я и не умею этого описывать. Если бы заставили меня теперь, когда уже я приехал домой, то я прежде всего припомнил бы яркое солнце, действительно живописные ущелья Таунуса, в котором